но араб не мог знать по-русски, а если и знал, не сумел бы так чисто выразиться на этом языке. Принцесса обвела грот испуганными глазами. По-прежнему глухая тишина царила в нем. Только крохотные птички порхали с ветки на ветку тропических деревьев, да меланхолически звучала фонтанная струя. Тогда суеверный ужас охватил Анну. С быстротой молнии вскочила она на ноги и кинулась бежать к выходу, чуть не сбив с ног на пороге входившую в сад новую группу. Трое существ заняли через минуту покинутое в гроте место насмерть испуганной принцессы. Цесаревна Елизавета, одетая психеей, в чудесной розовой робе с бриллиантовой диадемой на пышно взбитых волосах, стремительно вбежала в грот. Крошечный паж, наряженный амуром, нес ее шлейф с торжественной миной на очаровательном личике. Этот паж был Андрюша Долинский. За недолгое время своего пребывания во дворце цесаревны он, благодаря стараниям своего крестненького, успел научиться всем обязанностям пажа. Он не отходил от цесаревны, ловил взоры ее ласковых очей, старался предупредить малейшие желания своей высокой покровительницы. И сейчас, как только Елизавета опустилась на скамью, он, не спуская с нее глаз, приютился у ног цесаревны, ловя ее мимолетные взоры. Но сегодня Елизавета как бы забыла о присутствии своего маленького любимца-пажа. Она казалась очень взволнованной. Гнев и негодование выражались на ее прекрасном лице. «Это ужасно, это возмутительно. Поместить в мой дом шпиона, чтобы следить за мною. Это выдумка Берона, даром, что приказание идет от Мюнхена», — говорила цесаревна гневным голосом, обращаясь к почтительно стоявшему перед ней лейб-медику Лестоку. «Приказание идет из уст государыни», — произнес последний, поднимая на принцессу значительный взгляд. «Тем хуже, Лесток, тем хуже», — пылко сорвалось с уст Елизаветы. «Значит, Анна не доверяет мне». «Коршун не может верить смирению дикого лебедя, чье гнездо он занял не по праву», —